Полночь. У меня был долгий разговор с графом. Я задал ему несколько вопросов, касающихся истории Трансильвании, и он живо и горячо заговорил на эту тему. Он с таким оживлением говорил о событиях, о народах и, в особенности, о битвах, будто сам присутствовал всюду. Он это объясняет тем, что для боярина честь его родины, дома и рода – его личная честь, что их победы – его слава, их судьба – его участь. Говоря о своем роде, он неизменно говорил «мы». Практически всегда употреблял множественное число, подобно королям. Хотел бы я записать дословно все, что он рассказывал, меня это глубоко захватило. Казалось, разворачивается история целой страны. Рассказ привел его в возбуждение. Он расхаживал по комнате, дергая свой пышный седой ус и хватаясь за все, что подворачивалось под руку, как будто желая сокрушить этой самой рукой. Одно исповеданного им я постараюсь передать с точностью, елико возможно, ибо это была рассказанная по-своему история его народа. «Мы, секлеры, имеем право гордиться, так как в наших жилах течет кровь многих храбрых племен, которые дрались как львы за превосходство в мире. Здесь, в смешении европейских народностей, выделилось племя угров, обобщающее название зауральских мансий хантов и дунайских венгров, народов, родственных по языку. Наследовавшее от исландцев воинственный дух, которым их наделил Тор и Один, названы бог грома, бури и плодородия, один из главных богов скандинавской мифологии, и верховный ее бог – бог войны. И берсерки их, скандинавские воины, прославившиеся бесстрашием, считалось, что они могут обернуться в диких зверей, прославились на морских берегах Европы, Азии и даже Африки такой свирепостью, что народы думали, будто явились оборотни. Да к тому же, когда они добрались сюда – то нашли здесь гуннов, бешеная страсть которых к войнам опустошала страну, подобно жаркому пламени, и те, на кого они нападали, думали, что в их жилах течет кровь старых ведьм, которые, изгнанные из Кифии, сочетались браком с дьяволами пустыни. Глупцы, глупцы! Какая ведьма или дьявол могли сравниться с великим Аттилой, чья кровь течет в этих жилах? Он воздел руки. Разве удивительно, что мы племя победителей, что мы надменны, что когда мадьяры, ломбардцы, авары, болгары или турки посылали на наши границы тысячные армии, мы теснили их? Разве странно, что Арпад, вождь мадьярских племен, объединивший их родоначальник династии, правивший Венгрией вплоть до 1301 года, передвигаясь со своими легионами по родине мадьяров, застал нас на границе, и что Гонфуглалас закончился здесь? И когда поток мадьяров двинулся на восток, то притязания секлеров, как родственного племени, были признаны победителями-мадьярами. И уже целые столетия, как нам поручено охранять границы с Турцией, ибо, как турки говорят, спит и вода, но враг никогда не смыкает глаз. Кто из четырех наций, подразумевается, скорее всего, мадьяры, секлеры, валахи и германцы, радостнее, чем мы, бросался в кровавый бой с превосходящими силами врага или на военный клич собирался быстрее под знамена короля? Впоследствии, когда пришлось искупать великий позор моего народа, позор Косово. Во второй битве на Косовом поле, происходившей в 1448 году, венгерский воевода Януш Хуньеди потерпел поражение из-за предательства. Турки выиграли сражение, потеряв треть армии, тогда как венгры потеряли половину. Когда знамена валахов и мадьяров склонились перед полумесяцем, кто же, как ни один из моих предков, переправился через Дунай и разбил турок на их же земле, то был настоящий Дракула. Упоминается Влад Цепиш, господарь Валахии, получивший прозвище от слова «кол», Дракула – его настоящая фамилия. Какое горе, что его недостойный родной брат продал туркам свой народ, навлекши на него позор рабства. Не он ли, этот Дракула, был тем, кем вдохновлен был другой его одноплеменник, который в более поздние времена снова и снова переправлялся со своим войском за реку на турецкую землю, который, будучи разбит, выступал снова и снова, хотя и возвращался один с кровавого поля битвы, где полегло его воинство, ибо он знал, что лишь он восторжествует в конце концов. Говорят, он не думал ни о ком, кроме себя. Ба! Чего стоят крестьяне без вожака? Куда поведет война, не направленная умом и доблестной рукой? А когда после битвы при Мохаче мы свергли австро-венгерское иго, то вождями оказались опять-таки мы, Дракулы, так как наш свободный дух не переносит никаких притеснений. Ах, юноша, Дракулы, сердце, бьющееся в груди секлеров, их мозг и меч могут похвастаться такой древностью рода, на которую заплесневелые Габсбурги и Романовы никогда не смогут и претендовать. Военные дни прошли. Кровь теперь, в эти дни бесчестного мира, является слишком драгоценной. И слава великих племен теперь уже не более, как древняя сказка. При этих словах как раз рассвело, и мы разошлись спать. Примечание. Этот дневник страшно напоминает начало «Тысячи и одной ночи», поскольку каждый должен уйти, когда раздастся крик петуха. Можно вспомнить и призрак отца Гамлета.